Глава 7. Индра оскорбляет учителя. Святой царь спросил: «О мудрец, как случилось, что наставник небожителей Брихаспати отверг своих подопечных? Чем не угодили ему боги?» Сын Бадараяны Вьясы ответил: «О государь, когда-то небесный царь Индра, возгордившись властью над тремя мирами, решил пренебречь правилами приличия, принятыми среди небожителей. В тот день он восседал на престоле в окружении богов ветра, марутов, васу, рудр, адитив, воинов Рибху, богов стихий вишвадевов, сатхьев, ашвини, пророков, чародеев, ангелов и небесных мудрецов. В почтенном собрании также присутствовали волхвы Видьядхары, небесные танцовщицы Апсары, кентавры Кинары, божественные птицы Патаги и небесные змеи Ураги. Все они выражали государю почтение и хвалили его за добродетели. Ангелы и небесные девы танцевали и сладостно пели под звуки чарующей музыки. Слуги держали над Индрой белый балдахин, сияющий точно полная луна. Его обмахивали опахалами и оказывали все возможные царские почести. Сиятельным Индрою делила престол его прекрасная супруга Шачидеви. Тут в царственном собрании появился мудрый Брихаспати, коего почитают своим наставником боги и демоны. Однако, увидев учителя, Индра даже не приподнялся с места в знак приветствия и не предложил почетного места доброму гостю, хотя известно, что учителю следует оказывать почтение, какое бы положение в обществе ты ни занимал. Недаром Брихаспати величают всеведущим. Он предвидел случившееся, ибо и прежде замечал в ученике своем признаки гордыни. Богатство и власть отбирают у человека разум, а лишенный разума презирает мудрых. Брихаспати мог бы проклясть Индру в назидание, но не стал делать этого и молча покинул палату собраний. Царь небес сразу же осознал свое преступление. В присутствии небожителей он стал укорять себя за то, что проявил неуважение к учителю. «О горе мне, надменному глупцу! Как недостойно я поступил с досточтимым Брихаспати! Что будет теперь со мною? Как мне загладить свою вину? Как искупить грех? Хоть меня и величают царем над богами, я поступаю, как последний грешник. Не пошли мне впрок богатство и власть, раз лишился из-за них я чести и достоинства. Кто полагает, что власть и богатство освобождают от обязанности преклоняться перед старшими, не имеет понятия о чести и законе. Самодовольство, что каменная лодка тянет на дно тебя и твоих соратников с домочадцами. Надменностью человек мостит себе дорогу в преисподнюю и увлекает туда своих почитателей. Дабы искупить грех свой, я отправляюсь к премудрому Брихаспати и раскаюсь в содеянном. Преклоню голову к его стопам и буду молить о прощении. Если благой мудрец не смилостивится надо мною, значит, не видать мне больше белого света». Духовник богов услыхал мысли своего ученика и, дабы избежать встречи с хулителем, в тот же миг сделался невидимым. Сколько ни старался небесный владыка со свитою найти своего учителя в пределах зримой вселенной, все их усилия были тщетны. Воистину, мудрец могущественнее самого могучего царя. Кто прогневал учителя, от того отворачивается удача. Зная это, царь небесный впал в печаль. О несчастье Индры познали демоны и, вняв совету своего наставника Шукры, пошли войной на богов. Острые стрелы демонов ранили небесных ратников в головы, ноги и руки, и они, не видя иного спасения, отправились за помощью к Творцу, всемогущему Брахме. Представ перед родителем с поникшими головами, боги просили помочь им делом или добрым советом. Сжалившись над своими израненными чадами, Брахма утешил богов. Брахма сказал: «О властители небес! Сила и богатство совсем затмили вам разум, если решили вы дерзить своему воспитателю. Разве не знаете, что сила любого существа в милости учителя? Оскорбив почтенного Брихаспати, вы лишили себя его милости, а вместе с нею от вас ушла и доблесть, и удача. Потому демоны так легко одолели вас. Всякий раз, когда вы одерживали победу над врагом, с вами был ваш учитель, теперь же он покинул вас и забрал с собою вашу победу. О, Индра! Некогда враги твои демоны тоже обошлись непочтительно со своим наставником Шукрой и тоже утратили свою мощь. Вернулась она к ним лишь после того, как раскаялись перед учителем и воздали ему дары. И покуда их воспитатель с ними, вам ни за что не одолеть сынов Дити. Ныне сила демонов такова, что они легко могут завладеть даже моею обителью, высшим ярусом вселенной. Под водительством мудрого Шукры враги ваши сделались непобедимы. Теперь им нипочем власть богов. Воистину, кто доверил свою судьбу учителю, Кришне и корове, тому не страшны никакие опасности. Вот мой тебе совет, Индра. Ступай-ка со своим войском к отшельнику Вишварупе, сыну Твашты, и просите его стать вашим учителем. Окажите ему все знаки почтения и принесите богатые дары. Если сможете угодить сему святому подвижнику, он исполнит все ваши желания. Только не ропщите на то, что он будет благосклонен не только к вам, но и к демонам». Шука продолжал. Выслушав Брахму, боги воспряли духом. Явившись в святую обитель отшельника, они обняли его и обратились к нему с такими речами. Боги сказали: «Друг наш, мы пришли к тебе с просьбой. Не откажи нам в услуге, ведь мы гости твои, к тому же каждый из нас по годам годится тебе в отцы. Известно, что долг сына, даже если он сам уже стал отцом, не говоря уже о сыне-послушнике, во всем угождать родителям. Учитель олицетворяет священные веды, отец — творца Брахму, брат — царя небес Индру, мать — землю, а сестра — милосердную супругу Шивы. Неожиданный гость воплощает собою устав Божий. Званный гость — Бога огня, а все живые существа — Всевышнего, Вишну. Сын наш не откажи нам в просьбе. Помоги одолеть недругов, что ныне теснят нас повсюду. Развей нашу печаль. Нам известно, что за долгие годы подвижничества ты обрел несокрушимую силу. Ты постиг высшую безмятежность Святого Духа, потому достоин стать нашим святителем и наставником. Полно тебе жить в уединении. Возвращайся к нам в мир. Примени накопленные в подвигах силы на помощь страждущим. Хоть ты моложе нас летами, мы обращаемся к тебе как к старшему, ибо старшинство измеряется мудростью, но не годами, а сила — знанием заклинаний. Шука продолжал. Просьба богов пришлась по сердцу великому подвижнику, и он дал им такой ответ. Вишварупа отвечал: «О боги! Ваша просьба немало смутила меня. Я действительно накопил силу подвигами, но использовать силу значит растрачивать ее и в конце вовсе потерять. С другой стороны, если я откажу вам, и власть во вселенной окажется в руках демонов, вселенная погрузится в пучину беззакония и сгинет прежде времени. Я на перепутье. С одной стороны, владыки мира просят меня о помощи, с другой, если я помогу им, я потеряю силу и стану беспомощным. С одной стороны, отрешенному подвижнику не следует поступать на службу к сильным мира сего. Моя стезя — жить подаяниями и довольствоваться этим. Сила моя в отречении. Став вашим жрецом, я утрачу ее, и тогда не сумею помочь вам. С другой стороны, если я откажу просящему, я потеряю доброе имя, что равнозначно, а то и хуже, чем потерять силу. Ладно, будь по-вашему, я поступаю к вам на службу. Отныне я принадлежу вам, и если потребуется, отдам за вас жизнь». Сын Вьясы продолжал. Итак, благонравный Вишварупа сдержал слово, данное богам. Он оставил подвиги, оставил покаяние, вернулся в мир и стал ревностно служить жрецом, святителем и заклинателем у сына Адити. Власть, что обрели демоны над вселенной, держалась на мудрости и могуществе Шукры. В противоположность им Вишварупа составил защитную молитву, обращенную к всемогущему Нараяне. С ее помощью бывший владыка небес Индра вернул себе утраченную власть и положение. Открыв тысячеокому тайное заклинание, великодушный Вишварупа сделал Индру неуязвимым для всякого оружия, что позволило ему разгромить ненавистных демонов.